прыгнул он уже метров с четырех и вывихнул себе голеностоп. А мы с мальчиком полетели. Смотрю вниз, и группа вся исчезла. И роща, где мы снимались. А шар плывет по ветру незаметно. Только видишь, как под тобой меняется ландшафт. И вот мы летим, летим, летим. А я в огромной широкополой шляпе, как никак гангстер. Проплываем над какой-то деревней, и мне кричат: «Эй, ты в шляпе! Давай садись сюда, к нам!» А я вижу, что мы вот-вот врежемся корзинкой в дома и начинаю орудовать горелкой. Шар поднимается, мы перекатываемся через эту деревню и летим прямо на высоковольтные провода. Страшная вещь. Я уже не за себя волновался, за мальчика. И смотрю, самолеты взлетают, где-то рядом аэродром. Тут уж я совсем расстроился. Ну, думаю, сейчас в нас врежутся. Не знаю уж, какой силой воли я заставил шар опуститься на замеченный мною пятачок, успел крикнуть мальчику: «Распнись!» Мальчонка оказался сообразительным. Он ухватился за веревочные петли и прижался к стенке. Слава Богу, мы опустились благополучно. Подъехали местные жители на велосипедах, на мотоциклах, стали гасить купол, чтобы он не уволок нас по земле. А тут подъехала и команда настоящих воздухоплавателей. Шар свернули и сказали, чтобы завтра я явился с ящиком шампанского. Я явился. Меня сфотографировали на фоне корзины и выдали роскошный диплом, в котором на английском языке было написано, что мне присваивается звание «брат ветра» за то, что я в течение 20 минут самостоятельно вел шар и благополучно посадил его. Мои воспоминания о спорте много потеряют, если я не расскажу о своем друге Петюнчике. Он занимался наукой, но я знал, что он бывший спортсмен. И почему-то все его звали Петюнчиком. Это был удивительный человек, который ни минуты не мог прожить нормальной, спокойной жизнью. Он постоянно играл и кого-то разыгрывал, без этого он просто не мог. Вдруг останавливается на улице, смотрит вверх и замирает. «Вон, вон, вон, вон!» Начинает он бормотать. «Боже, боже! Это же надо!» Вокруг него собиралась толпа, все смотрели вверх и вправду что-то начинали там видеть, какой-то кошмар. А Петюнчик отходил в сторону и наблюдал за всем этим, как случайный прохожий. Этот странный человек никому не давал покоя ни на улице, ни в трамвае, ни в автобусе. Задавал какие-то дурацкие вопросы, кого-то узнавал. «Боже мой, сколько лет, сколько зим! Сколько же мы не виделись!» Человек, к которому он привязался мучительно, пытается вспомнить, где он мог видеть этого типа. Но Петюнчик ему сам напоминает. «Ну как же! Помнишь, мы с тобой на Белорусском фронте?» Все смотрят на них и ничего не понимают. Они по возрасту-то ни на каком фронте не могли быть. А Петюнчик с такими подробностями вспоминает их окопную жизнь, что тот и в самом деле начинает верить про Белорусский фронт и что он воевал. И тут люди начинают смотреть на них с уважением. Как же, друзья-однополчане встретились после стольких-то лет. А те уже и обнимаются, и целуются, и все прочее. Вот такой вот Петюнчик. Как-то звонит Лев. «В Лужниках сегодня легкоатлетические соревнования дружественных армий. Нужно обязательно пойти, будет очень интересно». И мы пошли. Заняли на трибуне места. И тут объявляют, что в забеге будет участвовать чемпион мира Владимир Куц. И Петюнчик спрашивает громко, чтобы все слышали: «Лев!